Часть четвертая. В отчете твоего друга указано, что тебя взволновал вопрос записи массового вещания в организации религиозного культа, зарегистрированной под номером... Что? Я несколько мгновений пытаюсь понять, что происходит, но быстро просыпаюсь и включаюсь в беседу. Тут по-другому нельзя. Да, верно. Отвечаю уже почти несонно. Но я не собираюсь это обсуждать. Ты испытываешь чувство обиды? Оцени его по шкале от 1 до 32. Я не обижен. Данная эмоция как-то связана с твоим отцом? Я отказываюсь от помощи в гармонизации первого уровня. Регулярная беседа с автоматическим гармонизатором является привилегией представителей среднего класса и предоставляется бесплатно всем участникам программы индивидуально сдвоенного жилья. Я хочу от нее отказаться. Функция отказа недоступна. Я не могу отказаться? Данная услуга относится к числу обязательных согласно указу номер... Ладно, я понял. Ты можешь заменить обязательную гармонизирующую поддержку первого уровня на личную консультацию специалиста-гармонизатора третьего уровня, запросить для тебя время? Нет, не надо, зачем его беспокоить? А почему наш сеанс происходит сегодня? Разве это не еженедельная процедура? Кажется, мы беседовали 2 дня назад, и до того тоже, вне расписания. Твой рейтинг в программе всеобщей гармонизации приближается к критически низким значениям. Возможно, что скоро ты будешь переведен на следующий уровень поддержки автоматически. Система дает тебе шанс и усиливает поддержку 2 уровня. Я понял. Буду исправляться. Любые негативные эмоции способны разрушить твое будущее. Деструктивные эмоции мучают человека и не дают ему быть счастливым, как он этого заслуживает. Обязанность каждого современного человека — контролировать их. Обязательно. После окончания сеанса я лежу в кровати и чувствую себя вскрытым. Как будто я уже умер, и во мне поковырялись металлическими палочками. Может быть, мои чувства и недостойны современного человека, но других у меня нет, и мне страшно их лишаться. Что, если, избавившись от страха, обиды и раздражения, я окажусь совершенно пустым, и тогда любой сможет подойти и сдуть меня, как шарик? Я открываю глаза и вижу прямо над собой, рядом с моим кривым смайликом, изображение руки. 5 пальцев, как и у меня, только тоньше и изящнее. Я прикладываю ладонь к ним и думаю, что моя сменщица не будет оформлять жалобу за попытку связаться с ней.